Крисида Коуэлл. «Как стать пиратом». Посвящаю эту книгу моему дедушке Алану, папе Майклу, брату Касперу, мужу Саймону и сыну Александру. С любовью, Крисида Коуэлл. Вежливое предупреждение. Эта книга, разумеется, была тщательнейшим образом проштудирована, но, тем не менее, ее полная историческая достоверность не гарантируется. Глава первая. Бой на мечах в море. Только для начинающих. Тор разозлился не на шутку. Он наслал на людей свирепую летнюю бурю. Гнев громовержца обрушился на унылое море вокруг маленького унылого острова Олух. Черный ветер завывал над взбесившимся океаном. В небесах грохотал яростный гром, в воду вонзались ослепительные молнии. Только безумец счел бы такую погоду подходящим временем для увеселительной прогулки. И тем не менее в море виднелся одинокий кораблик. Волны сердито швыряли его из стороны в сторону. Голодный океан грыз ему бока. Прожорливая пучина стремилась перевернуть жалкую скорлупку, проглотить несчастных людишек и перемолоть их косточки в песок. Главным предводителем недоумков на этом суденышке был брехун Крикливый. Брехун возглавлял программу подготовки пиратов на острове Олух, и это безумное плавание было всего-навсего одним из его любимых уроков – практическим занятием по бою на мечах в море, только для начинающих. «Эй, вы, мокрые курицы!» – ревел брехун, косматый, мускулистый идиот 6,5 футов росту с бородой, похожей на припадочного хорька, и бицепсами размером с добрую тыкву. «А ну, греби веселей ради Тора! Жалкие чахоточные медузы! Икинг, ты работаешь веслами, как 8-летний малыш! Воду надо опускать широкий конец весла! Мы что, целый год будем здесь топтаться?» И так далее, и тому подобное. Огромная волна с ревом перемахнула через борт и размашисто шлепнула Икинга кровожадного карасика третьего в лицо. Икинг мужественно скрипнул зубами. Надо сразу сказать, что именно Икинг, кровожадный карасик третий, и будет героем нашего правдивого повествования, хотя по виду его этого ни за что не скажешь. Танцующим по волнам суденышки на непокорных веслах сидели еще 12 ребят, и почти все они гораздо больше походили на героев викингов, чем Икинг. Кабанчику, например, было всего 11, но он уже покрылся щедрой россыпью пухлых подростковых прыщей и издавал отчетливый запах пота. Письедух умел грести одной рукой сильнее, чем все остальные двумя, а другой рукой при этом ковыряться в носу. Сопляк был прирожденным вожаком. У Бестолкова в ушах росли волосы. Икинг же был абсолютно неприметным, худеньким, веснушчатым мальчишкой, какие в любой толпе встречаются тысячами. Ростом он был невелик, а лицо имел весьма незапоминающееся. Под скамейками лежали, свернувшись клубочками, 13 драконов, по одному на каждого гребца. Дракончик Икинга был намного мельче остальных. Его звали Беззубик, и был он изумрудно-зеленым малышом из породы простых садовых драконов. Огромные травянисто-зеленые глаза его глядели уныло и обиженно. Он хныкал и жаловался на драконьем языке. «Эти викинги совсем сошли с ума! У Беззубика соль на крылышках! Беззубик сидит в холодной луже! Беззубик проголодался! Покорми меня!» Он дернул Икинга за штанину. «Беззубика надо покормить!» «Прости, Беззубик!» – вздохнул Икинг кровожадный карасик третий, в то время как кораблик, словно шальной, зарылся носом в воду на склоне очередной чудовищной волны. «Но придется немного потерпеть». «Одному Тору известно!» – вопил брехун. Каким образом вы, никчемный сброд, умудрились пройти посвящение и вступить в племя лохматых хулиганов? Но теперь вам предстоит за 4 адски трудных года освоить программу подготовки пиратов. И только потом вы сможете назвать себя настоящими викингами. Отлично, мрачно подумал Икинг. Мы начнем с самого необходимого для викингов искусства – с боя на мечах в море. Главное правило пиратского боя на мечах гласит – никаких правил. Разрешается кусаться, бодаться и царапаться. Эти и другие самые зловредные действия принесут вам дополнительные баллы. Первый, кто скажет «сдаюсь», считается побежденным. «Или все мы потонем», – проворчал Икинг, – «что гораздо вероятнее». «А теперь», – провозгласил Брехун, – «я назначаю первым бойцом Песьедуха Тугодума. Кто желает сразиться с ним?» При мысли о том, что скоро прольется кровь, Песьедух Тугодум радостно захрюкал. Песьедух был безмозглым головорезом. Когда он ходил, волосатые костяшки его кулаков чуть не касались земли, а крохотные злые глазки и большое кольцо в вывернутых наружу ноздрях делали его похожим на щетинистого кабана с весьма дурным нравом. «Кто сразится с Песьедухом?» – повторил Брехун крикливый. 10 мальчишек как один вскинули руки и загалдели. «Я, сэр! Можно я, сэр? Можно я? Ну можно, можно я?» Видимо, их очень радовала мысль о том, что Песьедух Тугодум разорвет их в клочки. Впрочем, это легко было предвидеть. Таковы почти все хулиганы. Но что самое удивительное, Икинг тоже вскочил и закричал. «Назначаю противником себя! Икинга, кровожадного карасика третьего!» А удивительно это было потому, что хоть Икинг, кровожадный карасик третий, и был единственным сыном и наследником стойка обширного, вождя племени лохматых хулиганов, вряд ли его можно было назвать прирожденным спортсменом. Он одинаково плохо успевал в бейболе, толкании голов и других контактных видах традиционного викинговского спорта. Не отставал от Икинга и его лучший друг Рыбий Ног, который страдал одновременно косоглазием, хромотой, бесчисленными аллергиями и нарушенной координацией движений. «Что это на тебя нашло?» – прошептал Рыбий Ног. «Сядь, псих! Он же тебя убьет!» «Спокойно, Рыбий Ног!» – прошептал в ответ Икинг. «Я знаю, что делаю!» «Отлично, Икинг!» – удивленно пророкотал Брехун. «Иди сюда, малыш, и покажи нам, из какого теста ты сделан!» «Если я собираюсь когда-нибудь стать вождем племени, — сказал Икинг Рыбьеногу, — я должен показать себя героем хоть в чем-нибудь!» Он снял куртку и пристегнул меч. «Поверь мне, — сказал Рыбьеног, — это занятие не для тебя. Умные мысли, да, в этом ты силен. Поговорить с драконом, тем более. Но драться один на один с Песьедухом? Нет, нет и еще раз нет!» Икинг пропустил его слова мимо ушей. «Мы, кровожадные карасики, всегда были хороши в бою на мечах. Наверное, у нас это в крови. Вспомни моего прапрадедушку, чернобородого оголтелого. Лучший фехтовальщик всех времен». «Да, но ты-то хоть раз в жизни дрался на мечах?» — не унимался Рыбий Ног. «Признаться, нет», — сказал Икинг. «Но я читал об этом в книжках. Знаю все приемы. Пронзающий выпад, истребительная защита, чернобородов захват. И у меня классный новый меч». Меч и впрямь был чудо как хорош. Он назывался «Быстроклювый устрашитель» и имел специальные насечки, ускоряющие ход, и рукоятку в виде акулы молота. «Кроме того», — добавил Икинг, — «настоящая опасность мне не грозит». Начинающие пираты тренировались, надев на лезвие деревянные ножны. «Телячьи нежности! В мое время о таком и не слыхивали!» Вот что говорил об этом Брехун Крикливый. Однако благодаря именно этому новшеству в племени лохматых хулиганов к концу обучения оставалось в живых немало свежеиспеченных пиратов. Рыбий Ног вздохнул. «Ладно, балда, если уж тебе приспичило, Все время смотри ему в глаза. И не опускай меч. И погромче молись громовержцу Тору, потому что его помощь тебе, ох, как понадобится.